Тихий звон в чаще лесной, где листва шепчет сказы о былом. В зарослях темных наперстянька растет, огоньки мерцают, тайну плетет. Обходят то место местные люди, чужак не отыщет, как долго не будет. Пропавший народ, исчезнувший след, чаще лесной их домов больше нет. Лишь мальчик один в хижине брошен, потомкам его секрет сей положен. Лиза мечтает о мире фей, в сказку лесную зовет поскорей. Но брат ее Сэм верен рассудку, в логике строго нет места причудам. Айна лесная, в жизни ворвется беда в их семью. Змеёй обовьётся. Пропавший народ, исчезнувший след, чаще лесной их домов больше нет. Лишь мальчик один в хижине брошен, потомкам его секрет сей положен. Лес забирает отца навсегда, мать в горькой печали осталась одна. Сэм видит крах, вся логика пала, в тайне лесной истина встала. Но слишком поздно семью не вернуть, в чаще лесной их души уснут. Наперстянка цветет, хороня секреты, в лесу лишь эхо было.